53. Сам не знаю почему, но с кровати я поднялся так тихо, как только мог. Пол под ногами предательски скрипнул. Странно, что до этого я не обращал внимания на то, что полы в этой комнате скрипят. Впрочем, по всем известному закону так и должно быть. Следующий шаг я делал с замиранием сердца. На мое счастье, музыкальная доска в полу оказалась одна, да и ту при определенном знании можно было перешагнуть и больше не создавать лишних звуков. Скользящей, но не быстрой походкой я направился к ближайшему окну. Осмотрел погруженный в дрему дом. Вроде бы все так же, как было вечером, разве что без людей на улицах. Стоп, а где патруль? Понятно, что между домов гулять, как это бы сказать помягче, неэтично. А вот тропа сверху, по периметру, она для того и создана, чтобы охранять покой клана. Для верности я переместился к соседнему окну. Несколько минут внимательно осматривал патрульную тропу, в надежде увидеть хоть кого-нибудь. Тщетно? Так... Я попытался найти всему этому рациональное объяснение. Я все же не особый специалист в караульной службе, тем более той, что была поставлена здесь, в большом доме. Но после некоторых потуг мои поиски завершились ничем. В основном потому, что этот клан у меня плотно ассоциировался с военными. Эти парни всю свою жизнь посвятили армии. Их учили быть точно такими, какими были российские военные накануне Великой Победы. И я так думаю, что такими они и остались, несмотря на мелкие оговорки типа создания военных сталкеров. И если это так, то караулить бойцы должны неусыпно, сменяя друг друга каждые 2 часа. А здесь? Здесь налицо грубое нарушение распорядка. Не мог же на это пойти весь патруль. Если только... В этот самый миг на глаза мне попался совсем другой воин. Тот, с кем встречаться мне не хотелось. И кого я ну никак не ожидал увидеть в этом мире. На тропу поднимался инквизитор из католического мира. Это было так неожиданно, что я даже головой потряс. Мало ли с моими снами, может, это очередное реалистичное наваждение. Воин в футуристических доспехах никуда не пропал. Напротив, он поднялся выше на саму тропу и медленно провернул головой слева направо, так, чтобы в поле обзора оказался весь большой дом. Было ощущение, что в шлеме у инквизитора есть какой-то прибор, позволяющий отсканировать местность. Уж слишком неестественным было движение его головы. Только вот для чего ему это сканирование? И вообще, какого хрена здесь делает чувак из соседнего мира? Разве это вообще возможно? В голове моей тут же закрутился хоровод предположений. Одно из них говорило, что это тот самый путешественник, подобный мне, просто нашедший удобную форму и социальную нишу для своих путешествий. Другое, что и в этом мире есть своя служба инквизиции. Только странно, что выглядят ее солдаты именно так, как в соседнем мире. «Нет», — медленно по буквам произнес я одними губами, — и меня осенило, в этом мире не может быть подобных воинов. Они принадлежат только католической Руси, дождливому городу, где я пристрелил местного копа. Я ничего не знаю о технологиях той реальности. Возможно, они давно уже научились преодолевать барьеры между мирами. В сущности, если делаю это я, то почему до этого не мог додуматься тамошний ученый, и не поставить это на поток. ведь наши миры настолько разные. В этот момент меня словно холодной водой облили. Сфокусировав зрение, я понял, что инквизитор меня заметил. Он стоял и смотрел прямо на меня. Причем было это весьма чувствительно, словно тебя пометили неким маяком, который прилип к центру лба. Я даже непроизвольно поднял руку и потер переносицу. Не стоит говорить о том, что лоб мой не содержал никаких меток. Не уверен даже, что такое воздействие может почувствовать обыкновенный человек, хотя я могу и ошибаться. Сколько времени продолжалась наша игра в гляделки, я не знаю. Инквизитор, помимо всего прочего, вгонял меня в странный ступор, хотя между нами было никак не меньше 80 метров. И здравым рассудком я понимал, что с такого расстояния, да еще в утреннем мареве, он меня просто не должен видеть. К тому же он стоял под светом фонаря, а я в тени. Тем не менее, это обстоятельство не мешало воину смотреть чуть ли не в мои глаза. Сделав великое усилие над собой, я отвернулся от окна и, как мне показалось, плавно ушел в сторону. Еще несколько секунд потом стоял в нерешительности. В шлеме этого человека наверняка есть какое-нибудь передающее устройство. И если это так, то меня сейчас идут ловить. Как бы в подтверждение моих мыслей, одна из ступеней лестницы, ведущей на наш уровень, подала непонятный звук на грани слышимости. Металл принял на себя внушительный вес, и некачественная сварка одного из элементов где-то внутри треснула. Я весь похолодел, а в горле неожиданно появился ком, который тут же стал жечь глотку. Теперь я в западне. Надо было раньше что-то решать, а не пялиться на инквизитора. Окинув быстрым взглядом комнату, я понял, что из всех укрытий здесь есть только кровать. Но это глупо, поскольку под нее все равно заглянут. Это столь же логично, как и желание под нее сейчас залезть. Отпадает. Кроме кровати есть еще вешалка, на которой висит плащ, часть ОЗК, маленькая тумбочка, вот в принципе и все. Даже дверь не имеет сколько-нибудь существенного запора. Так, шпингалет хилый, который никого не остановит, а только утвердит в подозрении, что в этой комнате кто-то есть. Пока я лихорадочно искал выход, дверь на несколько миллиметров подалась вперед и уперлась в тот самый засов. Маленькая металлическая палочка ударилась в скобу. Потом неизвестный зачем-то потянул дверь на себя и попробовал вновь открыть ее. Последний хлипкий рубеж и на этот раз сдержал натиск. Я непроизвольно засмотрелся на шпингалет, ожидая, что теперь в дверь ударят, и этот удар защелка не выдержит. Мир как-то сам померк, и сначала я даже не понял, что переместился в другой мир. С каждым разом этот фокус проходил все быстрее и быстрее.